Глава третья. На следующий день после возвращения в Москву Лена Старостина отправилась на работу, в редакцию. Ее непосредственный начальник, заведующий отделом, худой, желчный мужчина, внимательно посмотрел последние статьи, предыдущие были отправлены из Нью-Йорка по электронной почте, часть из них уже напечатана. «Очень хорошо, Леночка», — наконец резюмировал Иван Андреевич. «Ты явно делаешь успехи. Командировка пошла тебе на пользу. Вот только твой последний материал, который ты претенциозно назвала «Обломок Великой Империи», сильно смахивает на фантастику и никак не может попасть в историю о русской эмиграции. Но в принципе эта работа неплохая. Если убрать бредни о параллельном мире, то статья пойдет в печать в рубрике «Забавные пришествия». Добавь туда необходимые юмористические комментарии о том, как сходит с ума золотая молодежь. Иван Андреевич, но ведь это же правда. Вы можете проверить мои слова, позвонив в департамент полиции Нью-Йорка? Попыталась возразить Лена, но зав. Отделом был непреклонен. Леночка, по-моему, 12-часовой перелет вредно повлиял на твою оценку реальности. Тебе необходимо отдохнуть. Так, у нас сегодня пятница. Отправляйся домой прямо сейчас. И, надеюсь, уикенд восстановит твои умственные способности. Вернемся к этому разговору в понедельник. Порядком разозлившаяся, Лена отправилась прямиком в курилку, где попыталась найти сочувствие и понимание у коллег. Но ни того, ни другого ей отыскать не удалось. Коллеги, конечно, радовались Лениному возвращению, но их разговоры вращались вокруг тем, от которых Лена успела отвыкнуть за время командировки. Завладеть вниманием журналистов своим рассказом ей не удалось. Поэтому минут через 15, выслушав все дежурные шутки и приветствия и раздав сувениры, Елена отправилась домой. Остаток дня прошел просто отвратительно. Лена никак не могла выбросить из головы историю с Владиславом. Не помогла разборка купленных в Нью-Йорке вещей, одежды и безделушек. К тому же пропала ее лучшая подруга Маша. Дома той не было, а сотовый тупо отвечал. «Абонент не отвечает или временно недоступен?» В субботу Лена посвятила объезду своих близких и дальних знакомых и родственников. Турне проходило с постоянной программой «Рассказ о великом городе» и раздачу сувениров. Так как каждый визит сопровождался непременной дегустацией спиртных напитков, то к вечеру Елена безобразно напилась. Это отвлекло девушку от надоевших мыслей. Перед тем, как заснуть, Лена исполнила действие, ставшее ритуалом, позвонила Маше. Ритуал повторился до мельчайших подробностей. Маша не ответила. На следующий день Лена вспомнила, что Мария никогда не пропускает традиционный воскресный обед в семье Качаловых. Журналистка решила перехватить подругу на этом важном мероприятии. Без четверти два Старостина вручала цветы матери Марии, Надежде Николаевне. Холеной, статной даме лет 45. Мадам Качалова искренне обрадовалась приходу Лены. Ведь дружба между девочками продолжалась с самого детства, и Елена была почти что членом семьи. «Какая ты умница, Леночка, что решила нас навестить?» — сказала Надежда Николаевна, расцеловав Старостину. «Проходи, пожалуйста, в комнату». «А где Маша?» — спросила Старостина, располагаясь на диване в гостиной. «Третий день не могу до нее дозвониться. С Машенькой происходят какие-то странности», — пожаловалась Качалова-старшая. «По-моему, она влюбилась. Посуди сама. Она увольняется с престижной работы в очень солидном журнале и устраивается аналитиком в никому неизвестную фирму. Что она там анализирует, одному богу известно. Но, правда, жалование ей там положили просто фантастическое. Только за первый месяц Маша принесла домой 10 000 долларов. Такая зарплата вызывает у меня некоторые опасения. Вдруг ее начальство занимается противоправной деятельностью? Наркотиками или оружием торгует? Маша вряд ли стала бы связываться с преступниками», — вступилась за подругу Лена. «Хотя, если она влюбилась... А вы ее избранника видели?» «Пока нет, но надеюсь в скором времени познакомиться», — ответила Надежда Николаевна. «Машенька звонила полчаса назад, сказала, что едет домой вместе со своим молодым человеком». «Здравствуй, Леночка, давно тебя не видел. Ходят слухи, что ты только что посетила Большое Яблоко». В гостиную вошел Вадим Александрович, машинотец, рослый, вальяжный господин, полковник КГБ в отставке, ныне работающий советником в аппарате президента РФ. Что новенького за океаном? В этот момент щелкнул замок входной двери, Качалов радостно улыбнулся и сказал: «Ну вот и Машенька пожаловала». Через пару секунд в гостиную заглянула Маша. «Здравствуй, мамочка. Здравствуй, папка. Ой, Ленка, и ты здесь. Привет». «Боже мой, доченька, в каком ты виде?» — воскликнула Надежда Николаевна. И действительно, видок у девушки был тот еще. Одета в камуфляжный комбинезон 50-го размера, волосы всклокочены, лицо обветрено, макияж отсутствует. «Извини, мамулечка, я сейчас быстренько приведу себя в порядок и присоединюсь к вам». Мария отправилась в свою комнату, Елена последовала за ней. «Ты чего в таком прикиде?» — сходу спросила Лена. «На охоте, что ли, была?» «Можно сказать, и на охоте, на крупного зверя». Непонятно, ответила Маша, раздеваясь. «Подожди 5 минут, я приму душ». Журналистка с присущим ей любопытством начала осторожно разглядывать комбинезон и вдруг заметила на нем брызги крови. «Неужели подруга действительно связалась с бандитами?» всполошилась девушка. «А вот и я». Маша в халате вошла в комнату, вытирая полотенцем волосы. «Ну дай я хоть обниму тебя, подружка. 1,5 месяца ведь не виделись». Девчонки чмокнули друг друга в щечки. «Ты почему, дуреха, на звонки не отвечала? Твой мобильник должен был расплавиться!» — попеняла Маша Лена. «Боюсь, что моя труба действительно расплавилась самым натуральным образом. Ну да фиг с ней. Ой, Ленка, мне так много надо рассказать тебе!» — сказала Мария, переодеваясь в платье. «Машенька, а мне еще больше нужно тебе рассказать. Я встретила такого необыкновенного человека в Америке, в госпитале. Он что, больной?» перебила Маша подружку. «Ну...» — Лена замялась. «Не совсем. Хотя сначала я так и подумала. Ну, в общем, это такая сложная и запутанная история. Ты знаешь, я тоже встретила необыкновенного человека. Даже 3. Но это тоже долгая история», — ответила Мария. «Пойдем лучше за стол, а то родители, наверное, уже заждались нас». Обед в семействе Качаловых был, как всегда, великолепен. Надежда Николаевна готовила лучше любого ресторанного повара. Пивной суп с клёцками, телячьи эскалопы в кляре, печёная картошка в сметанном соусе, несколько салатов и, конечно, десерт — вишневый пирог со взбитыми сливками. «И как только женщины в этой семье умудряются держать себя в форме?» — ехидно спросила Лена. Маша победоносно улыбнулась и показала подруге язык. «Доченька, а почему ты не пригласила к нам своего молодого человека?» — спросила мама. «Мамуль, мы прямо с базы. Сережа одет несколько несоответственно званому обеду», — смущенно ответила Мария. «Ну так позвони и пригласи его к десерту. Мне очень хочется познакомиться с этим неординарным и загадочным человеком», — настаивала мама. «Неординарным и загадочным?» — Маша поперхнулась. «С чего ты взяла, что он такой?» «А какими еще достоинствами нужно обладать, чтобы ты бросила любимую работу?» Вопросом на вопрос ответила Надежда Николаевна. Мария встала из-за стола и пошла звонить. «Что значит бросила работу?» — ухватился папа. «Надя, ты мне об этом не говорила». «Вадюш, успокойся. Наша доченька теперь работает аналитиком и получает гораздо больше тебя», — с легкой улыбкой ответила Надежда Николаевна. Маша вернулась за стол и, задумчиво оглядев присутствующих, сообщила: «Сейчас приедет. Просил не расходиться». Минут через 30 в прихожей запиликал домофон. «Доченька, встречай гостя», — скомандовала Надежда Николаевна, предвкушающе улыбнувшись. «Добрый день». В гостиную вошел молодой мужчина в строгом сером костюме с огромным букетом алых роз. «Ну что ж, Машенька, представь нам своего друга», — сказал папа. «Сергей Алексеевич Иванов, президент консалтинговой компании «Веста-М». Торжественно провозгласила Мария. «Очень рада вас видеть, молодой человек, очень рады. Много о вас наслышаны». Вадим Александрович встал из-за стола. «Прошу садиться. Сейчас будем пить чай». «С вареньем?» Едва заметно усмехнувшись, спросил Сергей. «Сережа», — укоризненно воскликнула Маша. «А господин Иванов, бывший министр обороны, не ваш родственник?» Невзначай поинтересовался Машин папа. «Нет, даже не однофамилец», — отшутился молодой человек. «Итак, вы президент компании», — начал разговор отец семейства. «А сколько вам лет, молодой человек?» «Папа!» «А что я такого спросил?» — деланно возмутился Вадим Александрович. Сергей усмехнулся и нарочито докладным тоном сказал. «Краткие анкетные данные. Мне 34 года, не женат, детей нет. Образование высшее, беспартийный, несудимый». «А чем занимаются ваши родители?» — полюбопытствовала мама. «Я сирота, родители погибли», — посмурнев ответил Сергей. «Так, предки, допрос окончен». Маша встала со стула, грозно глядя на родителей. «Сергей Алексеевич просто мой друг. Предложение он мне еще не делал». При этих словах Сергей посмотрел на Машу со смесью удивления и радости. Родители вняли дочкиному приказу и более не тревожили гостя расспросами. Чинное чаепитие с вежливыми фразами продолжалось 2 часа. Сергей мельком глянул на часы и скривился. «Простите, но мне пора. Невзирая на воскресенье, у меня есть еще одно неотложное дело. Спасибо за угощение». Легко поднявшись, Сергей поцеловал ручку Надежде Николаевне, обменялся рукопожатием с Вадимом Александровичем и направился к выходу. После ухода гостя девушки перешли в Машину комнату. Качалова извлекла из-под шкафа бутылку виски, сделала глоток и протянула бутылку Лене. Та тоже машинально приложилась. «За встречу», — мрачно сказала Мария, сделала 2-й глоток и спрятала спиртное на старое место. «Машка, что с тобой? Проблемы на любовном фронте?» «Нет, Ленок, уже нет. В этом я окончательно определилась, я люблю его». «А он тебя?» «Он тоже. Но свои чувства Сережка высказал мне еще месяц назад. Это я, дура, хвостом крутила, сомневалась в своем отношении к нему. Эх, сколько времени даром потеряли. И только сегодня я поняла, что для этого человека я способна на все, даже на убийство». «Что же у вас произошло?» — спросила совершенно сбитая с толку Лена. «Наш друг пропал. Мы отправились на поиски и попали в переделку. Положение было совершенно безвыходное, только я могла всех спасти. Мне пришлось застрелить несколько человек. Мария снова достала из заначки бутылку, но Лена решительно отобрала у подруги выпивку. «Бандитские разборки?» — профессионально спросила журналистка. «Нет», — решительно ответила Маша. «И как ты только могла подумать такое? Все гораздо страшнее и загадочнее. Нынешний случай — последнее звено в цепи фантастических событий, произошедших со мной в последнее время. И это действительно долгая история. Давай, начинай, времени у нас много», — подбодрила подругу Лена. Свой рассказ Мария начала с того, что обнаружила на одном из сайтов в интернете очень интересные фильмы на историческую тему. Потом были хронологически изложены последовавшие за этим события. После завершения ее повествования наступила тишина. Лена пребывала в задумчивом состоянии, и если бы не произошедшее с ней самой недавнее приключение, то заподозрила бы подругу в розыгрыше. «Да, Машуля, умеешь ты удивить. Мой собственный случай просто бледнеет по сравнению с твоей эпопеей. Но зато теперь достоверность истории, рассказанной моим новым знакомым, не вызывает сомнения». И Лена, в свою очередь, изложила обстоятельства своей встречи с человеком из параллельного мира. «Значит, появление Андрея не исключение», — резюмировала Мария. «И мне почему-то кажется, что это только начало. Следует ожидать настоящего нашествия иномирян. Ведь если к нам проникли люди из 2 совершенно разных реальностей, то вполне возможно представить вариант с появлением новых пробоев. Этого нам только не хватало. Подвалило мне работенки. Мне теперь придется очень внимательно отслеживать сообщения прессы о любых странных событиях. Машуль, такую работу я могу взять на себя», — сказала Лена. «Я ведь все-таки журналист, и связи в профессиональной среде у меня огромные. Да в такую сенсацию любой репортер вцепится обеими руками». «Ленка, никаких сенсаций, абсолютная тайна», — сполошилась Маша. «Не заставляй меня жалеть о своей откровенности. Я поделилась с тобой новостями, как подруга с подругой». «Машка, но мне ужасно интересно. Возьми меня в команду. Взяли же вы этого Андрея?» «Нужно будет поговорить с ребятами. Но черт возьми, Ленка, как это все не вовремя. Сейчас чрезвычайно сложная ситуация. Не забывай, Мишка пропал. Мы сами чуть не погибли. Нам нужно бросить все силы на организацию спасательной экспедиции. Машуль, я могу быть полезна не только как газетчик. Вспомни, в универе я получила мастера спорта по теннису, а ты была только кандидатом в мастера. Я со спортом дружу до сих пор. Между прочим, это я всегда таскала тебя по фитнес-клубу. Дурочка, ты даже не представляешь, во что ты хочешь ввязаться. Какой нафиг теннис? Тебе, может, придется стрелять в людей, как мне сегодня. Поверь моему опыту, это просто ужасно. Ну, ты же справилась, значит, и я справлюсь. Машка, ну, пожалуйста, похлопочи за меня. Хорошо, уговорила. Мы договорились встретиться завтра утром в офисе. Возьму тебя с собой. Поставлю Сергея перед фактом. Только, пожалуйста, не говори, что ты работаешь в МК. Он почему-то недолюбливает эту газету».